Седьмая интерлюдия. Два оставшихся до обеда часа я провел, гуляя по подземному жилищу. Жили, как называли свой дом его обитатели. Старик хвастался не зря. Жило и впрямь было чудом инженерной мысли. Даже я, человек совершенно не технический, осознал это довольно быстро. Как работает геотермальная система и как устроен кухонный дымоход, я так и не понял, хотя сменивший гнев на милость старик объяснял мне долго и терпеливо. Зато я понял, как устроены окна после того, как трижды выходил наружу, а Васька изнутри задергивал створки, сбрасывавшие снег. Три раза мне разрешили выйти только потому, что все еще падал снег. Васька тоже выползал со мной и управлялся со снегоступами очень ловко, куда лучше меня. Бегать или прыгать на них даже он не мог, просто ходил туда-сюда, делал снежки и бросал в меня, без тени улыбки поведав, что снежок непременно должен в кого-нибудь попасть и разбиться, а то след останется. Потом он повел меня в велосипедную комнату, усадил на самодельный двухколесный агрегат, взгромоздился на второй. До педалей он доставал только стоя, поэтому быстро устал. «Сейчас хорошо», — сказал он, слезая с велосипеда. «Дядя Лева придумал, как электричество копить можно. Мамка рассказывала, раньше нельзя было копить, так весь день педали крутили». Из велосипедной комнаты мы побежали в кухню. Озабоченный Васька пояснил, что опоздавшим еду не дают. Все восемь женщин уже собрались. Катерина Ивановна и Елена Федоровна разговаривали шепотом в дальнем углу стола. Остальные суетились возле печки. Вслед за нами пришли старик и Гриша, молодой, очень похожий на Алексея Григорьевича парень, и все сразу же уселись за стол. Анна выдала каждому по тонюсенькому ломтику хлеба, плеснула по огромному черпаку жирной, наваристой мясной похлебки. Ели молча, сосредоточенно и основательно. После обеда все так же быстро и молча разошлись. Еле забрала с собой Ваську. В кухне остались Катерина Ивановна, Катька и я. Катька мыла посуду в большом деревянном корыте. Я напросился вытирать. Катерина Ивановна пила чай третью кружку подряд. Время от времени она поднимала на меня глаза, и я тут же опускал свои под ее тяжелым взглядом. За весь обед она не сказала ни слова, но я чувствовал, что мысли ее заняты мной. И тоже разглядывал ее из-под тишка, пытаясь понять, что она за человек такой. Почему 30 с лишним лет осени может ее забыть? Задумавшись, я выронил мокрую скользкую миску, но изловчился и поймал ее у самого пола. Катька засмеялась, захлопала в ладоши. Катерина Ивановна покосилась на нее, велела. «Иди-ка, Катерина Ивановна, рукав у полушубка зашей, он распорол вчера». «Я сейчас сюда принесу», — быстро сказала Катька. «Здесь шить буду». «Не сюда, а на месте зашей», — велела Катерина Ивановна, не глядя на нее. «Ну, бабушка», — взмолилась Катька, — «но я же тоже хочу». Катерина Ивановна не ответила, только посмотрела пристально. Катька встала, топнула ногой и вышла из кухни. «Как тебе житье-бытье наше?» — спросила Катерина Ивановна, развернувшись ко мне. «Интересно», — осторожно ответил я. Она усмехнулась невесело и надолго замолчала, прикрыв веки. Решив, что она заснула, я собрался уходить. Передвинулся к краю скамьи, но она вдруг сказала, не открывая глаз. «Прочитала я письмо. Сколько, говоришь, ей осталось?» «Точно никто не знает. Может, неделя, а может и год. Врачи говорят, вряд ли больше года». «И как она? Боится?» «Смерти она не боится», — медленно сказал я. Начинался главный разговор, тот, ради которого я пришел к ней, и я стиснул зубы, пытаясь унять внезапную дрожь. Катерина Ивановна не торопила. Она открыла глаза и теперь разглядывала меня откровенно, в упор. «Она боится, что я не успею вернуться, и она никогда не узнает». «Чего не узнает?» «Я должен был бы сказать, простили вы ее или нет. Именно это и было целью моего путешествия. От Осинова имени попросить прощения. Но я не смог. Если чему-то я и научился от Оси, если что-то оставила она мне, то, конечно же, не Хайдеггера и не Фрэнсиса Бэкона и не маятник Максвелла, а понимание того, что истина, любая истина, кроме, может быть, 10 заповедей, настолько же очевидна кому-то одному, насколько неприемлема и отвратительна кому-то другому. Недобрая, тяжелая старуха, сидящая напротив, знала только свою правду, свою истину. И прежде чем просить прощения, я должен был объяснить ей, что есть и другая. «Чего не узнает?» — повторила Катерина Ивановна. «Не узнает, как вы тут живете», — неуклюже вывернулся я. «Да ей-то что?» — удивилась старуха. «Как умеем, так и живем. Где она и где мы?» «Она все время о вас думает. Никогда не переставала. Ваш портрет, что я привез, все эти годы у нее в спальне висел. Совесть заела», — сказала Катерина Ивановна самодовольным тоном человека, получившего еще одно подтверждение давно известной ему истины. «А перед концом, знамо дело, совесть-то облегчить хочется. А может быть, не совесть, а тоска? По подруге когда-то самой близкой». «Совесть», — убежденно повторила Катерина Ивановна, и резко провела перед собой ладонью, словно разрезая пространство, отсекая меня и Осю от себя и от своих. Я не ответил. Мне сделалось так грустно, как не было даже тогда, когда мы расставались с Ирмой. Как объяснить человеку, не желающему слушать объяснений? Как убедить сидящего в собственной правде, словно муха в янтаре, что, возможно, и другая правда? Письмо не помогло, портрет не помог. Все, что оставалось у Оси, — это я. И я не мог, не имел права вернуться к ней без ответа. Соврать ей я не смогу, она всегда читала меня как книгу. И есть только одна правда, которую я смогу ей сказать. Я засунул руки в карманы, сжал их в кулаки, вздохнул и заговорил сначала медленно, потом все быстрее и громче, забывая про осторожность, про вежливость, про все на свете, кроме Оси, ждавшей меня на больничной койке за тысячи километров отсюда. «Я не знаю толком, что произошло между вами, Ольга Станиславовна рассказала мне очень коротко, но я уверен, что она самый порядочный, самый добрый, самый цельный, самый верный человек, которого я встречал в жизни. Мне всего 20 лет, и мне трудно спорить с вами о том, чего я не знаю, но вы ошибаетесь. В чем бы вы ни обвиняли ее, вы ошибаетесь. Она не способна ни на подлость, ни на предательство. Нелепая случайность, непонимание, ошибка, но не предательство». «Ишь ты, защитник какой!» — усмехнулась старуха. «И говорит-то как гладко, ровно по маслу катит. Кабы все было по-твоему, она б тебе сама рассказала, как разошлись наши стежки-дорожки. А вот не рассказала же, стыдиться выходит». «Нет!» — крикнул я. «Она нарочно не рассказала, чтобы у меня не было предвзятого мнения, чтобы вы рассказали мне с чистого листа, чтобы я судил беспристрастно». «Судил беспристрастно», — медленно повторила Катерина Ивановна. «Да кто ж тебе право такое дал нас судить?» Я попытался возразить, она остановила меня властным жестом. «Судить нас собрался, значит. Ну что ж, расскажу, суди. Беспристрастно-то у тебя вряд ли выйдет, а все ж расскажу. Разговор длинный будет, давай-ка ко мне переберемся». Она грузно встала со стула, подхватила со стола свою чашку, прошла коротким незнакомым мне коридором, открыла дверь, пропуская меня в небольшую комнату без окон, зажгла керосиновую лампу. Деревянный топчан у стены был аккуратно застелен рыжим меховым покрывалом. Рядом на отполированном чурбаке стояла в деревянной резной рамке выцветшая до белизны фотография. Лежал конверт с Осиным письмом. Над топчаном висел самодельный коврик. На торчащих из стены деревянных клиньях висела одежда. Возле чурбака стояли две низенькие табуретки. «Небогато живем. У вас-то, небось, жизнь побогаче будет», — заметила Катерина Ивановна, когда мы сели. «Да ладно, не вскидывайся. Слушай лучше, пока не передумала я. Да не перебивай, не люблю, когда мешают». Она помолчала, достала из конверта Осину фотографию, повертела в руках, сказала. «Вольно наемный один у нас был с фотоаппаратом. Раз упросили мы его, поснимал нас. Аккурат в это время мы познакомились, в 40-м году. Ее из слабкоманды в лагерь вернули, а меня из Карлага перевели». Слабосильная команда, слабкоманда. Оздоровительные лагеря, предназначенные для восстановления сил заключенных, создавались с целью предотвратить высокую смертность, мешавшую выполнению трудовых планов. Первый же день я ее заприметила. Нас в лагерь в обед пригнали. Все на работе, барак пустой, урки дневальную под нары загнали, все вверх дном перевернули, все, на что глаз их не лег, себе позабирали. Нарядились, водки раздобыли, жрут, песни орут, дым столбом. Вечером смена вернулась. Кто плачет, кто ругается. А толку что? Собрали вещи свои, что смогли собрать, и от урок подальше. Тут вижу, Ольга идет. Худющая. Ровно скелет. Пальцем перешибить можно. Лицо все в болячках. Идет медленно так. Видно, что сил в ней совсем уж нет. Но идет. Подошла к Марухам и говорит. «У меня в мешке 3 карандаша было. Вам ни к чему, а мне нужно. Я художник. Верните, пожалуйста». Они ее послали, конечно, а она не уходит. Толкнули ее, упала, встала и опять за свое. С Марухами закон простой. Если ты с ними связался, надо до конца идти. Ежели дрогнешь, они сразу учуют, и все, пропал человек. А ежели до конца пойдешь, может, и повезет тебе. Они рисковых любят. И вот видно всем, что доходяга это до конца пойдет. Помрет за свои карандаши. Мамка ихняя, видно, скучно ей было. Потешиться захотелось. Говорит, мол, коли ты художник, так намалюй чего. И Ольга ей так спокойно отвечает, мол, давай карандаш и бумагу. Мамка, значит, цыкнула там. Принесли тетрадь, карандаш. Ольге дали, она на нарах аккурат подо мной пристроилась и мамку эту нарисовала. Да с вывертом этак. И похоже, вроде и смешно. Рисует она, а я сверху смотрю и думаю, совсем с ума девка спятила. Ее сейчас за такое опустят ниже некуда. А нет, мамка посмотрела, да как загогочет. Понравилось ей. Понимаешь, с юмором оказалось. Вернули Ольге карандаши, она их забрала, сказала спасибо и ушла. Даже не оглянулась. А Марухи, они ведь дурные, мало что им в башку-то стрельнет. Могли передумать, могли ножик в спину метнуть. Ей бы сразу за нары в уголок, а она по всему проходу медленно так идет, ничего не боится. Словом, глянулась она мне. На следующее утро подошла к ней, разговорились, ну и сошлись. В паре начали работать. Я здоровая была, сильная, со мной даже Марухи не связывались. Я на лесоповале полторы нормы сделаю, а она половину. И все извинялась, все говорила, вот сил наберусь. А откуда силы-то? Тут Лукчимлак закрыли. Нас в Ухтижимлак перевели. Опять на лесоповал. Зимой ее бревном придавило. Да это она рассказывала, поди. Я покачал головой. Не хотелось перебивать ее, объяснять всю нашу с Осей сложную историю. Катерина Ивановна усмехнулась, кивнула, словно соглашаясь сама с собой. Видно было, что прошлое затянуло ее, что ей хочется рассказать, хочется вспомнить. Месяца два провалялась, врач все сактировать ее хотел, да не вышло, молодая слишком была. Отошла потихоньку, но сказали, рожать не будет. Помню, неделю она молчала, в землю смотрела, ни с кем не говорила. На работе в землю смотрит, на поверке в землю. А в бараке залезет к себе на верхотуру. Она любила высоко, всегда верхнее место занимала. И все, словно и нет ее. Но не плакала. Это мне тоже по душе было. Я и сама не из плаксивых. Слезы лить не люблю, что от них толку? Да. Тут война началась. У нас зэка многие на фронт просились за родину воевать. Поляков всех отпустили в ихнюю армию польскую, а наших никого не пустили. Как сейчас помню, парень у нас молодой был, Виталик. Так уж он упрашивал их. А началак ему говорит, «Вот ты в бой пойдешь, что кричать будешь? Все кричат за родину, за Сталина, а ты родину предал, Сталина предал. Как ты в бой пойдешь?» Так вот. Потом, правда, отпустили кое-кого на фронт. Все больше урок. Они социально близкие прозывались. Не то, что мы, 58-я. К концу войны слух прошел, что после победы амнистия будет, отпустят нас. Надеялись мы крепко, да зря. Дезертиров отпустили, уголовников 7-8 отпустили, а 58-я вся осталась. 7 августа 1932 года правительство СССР приняло постановление указ 7-8 или закон о трех колосках, приравнивающий имущество колхозов, включая урожай на полях и перевозимые грузы, к государственному имуществу. Хищение такого имущества каралось лишением свободы на срок не ниже 10 лет или расстрелом. КРы, раскулаченные, всех оставили. КРы, КР. Осужденные по статье 58 Уголовного кодекса РСФСР за контрреволюционную деятельность. Да еще пополнение пришло, пленных целую колонну пригнали. Кто у немцев сидел, теперь в Ухтижимлак сел. Тоже враги народа оказались, в плен попали, да живы остались. Ну, как не враги. Тут сроки людям начали выходить, которые в 34-м сели, в 35-м. Некоторых вроде отпускают, а другим отворот-поворот. Добавят срок и обратно в лагерь. А что, почему, разве ж они объяснят? Народ устал, бежать принялся. Словят, так все едино в лагере помирать. А вдруг да не словят? Сначала ловили всех. Словят, забьют и труп у ворот бросят, чтобы нам, значит, неповадно было бежать. Полежит дня два, потом уберут. Люди все ж таки не собаки. А тут сбежали 4 мужика. 2 урок и 2 офицера из пленных. И нету трупов. День, два, три, нету. И слух вдруг пошел, что есть в тайге место такое, тот город называется. Там ни Сталина, ни псов его не признают. Живут, как прежде, в Сибири жили, вольно. Как прослышала я про это, решила бежать. Ольге сказала, она думала долго, мялась, не шибко хотела, а потом вдруг надумала и говорит мне. «Знаешь, — говорит, — сидела я в 37-м году на шпалерке с женщиной одной из эсеров. И рассказала она мне, что есть эсеровский схрон где-то в здешних краях, и вроде как жить в нем можно. Может, он и есть тот город? Даже если нет, можно там перекантоваться, пока тот город найдем. Я говорю, а где? Да вот, говорит, есть деревня такая, Озипь. Оттуда я дорогу наизусть помню. Женщина это заставила выучить. А вот где эта самая Озипь, черт ее знает, вроде где-то подле Ижмы. Стали мы расспрашивать потихоньку, где она есть, Озипь это. Никто не знает. Говорю, может, не Озипь? Может, по-другому как? Нет, говорит, точно помню, Озипь. Недалеко от Ижмы. Так, может, придумала она все? Старуха это. Нет, отвечает, вряд ли. Да и зачем? Сильно много тоже не поспрашаешь. Вохра подозревать начнет. Оставили мы эту Озипь, дальше думать начали. Мужик был один, Анатолий Петрович, инженер. За вредительство посадили его. Знал он про наши планы, все уговаривал к финской границе идти. Говорил, месяца за три дойдем. Грузин был еще, Гиги, из офицеров. Тот все на юг тянул. Дойдем, говорит, до Грузии, там нас не выдадут. Чудак человек, до Грузии 2000 верст. Слухи все ходят про тот город, значит, а мы придумать ничего не можем, договориться не можем. Чую, пустое все, не выйдет толку. Лето уже кончается, зимой не убежишь. И следы, и холодно, и еды в тайге не найдешь. Совсем было я отчаялась, а тут в октябре уже возвращаемся с работы, идем мимо забора, что между зонами, а там Андрей стоит, еще один из наших, и шапка на нем задом наперед надетая. А это знак у нас был такой сговоренный, ежели что-то важное мужики хотят передать. Вот вечером пробралась я к забору, у нас там местечко было. Прибегает Андрей, вижу, прямо распирает его. Нашли, говорит. Что нашли? Да Озипь эту нашли. Это раньше Озипь была, а теперь поселок имени такого-то до сякого-то. Он с вольно-наемными работал, Андрей. Они ему и рассказали. Ходу туда 100 километров кругом, а напрямую и того меньше. Дня за три можно управиться. Правда, оттуда еще столько же. Ольга говорила. Ну, все не 1000. Ну вот, разговоры кончились, надо дело делать. Для начала сколько нас будет, кого возьмем. Женщин нас 5 было. Вместе мы держались. Я да Ольга, да Лена вот. Елена Федоровна, видел ты ее вчера. Еще Наталья была, Ольгина подружка, и Дарья. Васькина вот бабка. Нет уж их, ни Натальи, ни Дарьи. Царство им небесное. Хорошие были бабы. Мужиков думали тоже 5 возьмем, чтобы по парам. Я с Андреем сговорилась. Наталья с Алексеем любовь закрутили. Так, думаем, еще 3 возьмем. Гиги просто пожалела я. Не выжил бы он в лагере, гордый слишком. Анатолий Петрович рукастый очень был, такой завсегда нужен. Оба надежные мужики, не продадут, если что. Андрей Василий еще позвал, друга своего. Золотой мужик, его ты тоже вчера видал. Васькин дед. Лена за льва просила. Да мы не схотели его, льва этого. Больно в нем гонора было много, а толку вроде мало. Она отхлебнула остывшего чая и засмеялась. Первый раз за 2 знакомства. Видишь ты, как повернулась. В конце-то ушел лев с нами, и толку от него вышло больше, чем от нас всех вместе. Так-то? Ну вот, начали мы продукты копить. Сухари сушили. Анатолий Петрович на кухне плиту чинил. Крупы стащил с 0,5 кило. Гиги у одного урки ножик выменял за бритвы трофейные. У него набор немецкий был. 7 штук чудом на зону пронес. Спички раздобыли, веревки наплели, табаку накопили, собак со следа сбить. Пока собирались, на дворе уж январь, морозы за 30, надо весны ждать. Ждем месяц, ждем 2, и вижу я, что-то с Ольгой не то творится. Все она пристает ко мне, допрашивает, мол, убежим, доберемся до Озипи этой, даже до того города доберемся. А дальше-то что? Я говорю, жить будем вольно, хозяйство заведем, как люди живут, так и мы. Нет, говорит, как люди мы жить уж никогда не будем, а будем до конца дней своих от собственной тени шарахаться. Я говорю, а сейчас лучше? Не знаю, отвечает, может и лучше, сейчас я ничего не боюсь. Сызначала она не больно хотела, а теперь и вовсе расхотела. Каждый божий день мы с ней ругались. Тут март наступил, потом апрель, дело к весне. Начали мы потихоньку запасы выносить, да за зоной прятать. А весна поздняя, как назло. В апреле снег лежит, в мае лежит. Только к концу мая таять начал. 22 мая, до сих пор помню, встретились мы с Андреем. Он и говорит, вот бы случилось чего, чтобы Вохру отвлечь. Нам бы легче бежать было. То ли знал он чего, то ли просто в воду глядел. Про то он мне так и не сказал никогда. А только на следующий день в лагере пожар начался. У нас тогда ночлаг был. Вшей не любил жуть. Ровно помешанный на этих вшах был. Каждый вечер досмотр устраивал. Ежели у кого найдут, всем баракам тут же в баню. В бане холод собачий, мыться неохота. Плеснешь на себя водой из ушата и сидишь, коченеешь. Вещи ждешь из прожарки. Сколько народу через эту баню концы отдало, не сосчитать. Ну вот, вечером забрали 0,5 барака в баню, а 2 полбарака маются, в очереди своей ждут. В вторую очередь никто не любил ходить. Первые хоть после бани часа четыре покемарят, а вторым до бани не уснуть, а после бани уши подъем. Сидим и ждем. Вдруг слышим, кричат снаружи. А мы в бараке заперты, не выйти. Потом вдруг раз, и дверь нараспашку. Мы наружу бежать, а там баня горит, полыхает, ровно в аду. Народ голышом выскакивает, вохра палит в белый свет, что в копеечку. Шум, гам, тарарам. Тут откуда ни возьмись, Андрей. Все, говорит, забирай всех, уходим. Я в барак. Собрались мы, и тут Ольга говорит, мол, без меня уходите, не пойду я. Все, что есть у меня, берите, вам пригодится, а я обойдусь. Я говорю, ты что, умом тронулась? Нет, говорит, просто не хочу всю жизнь прятаться. Не хочу, чтобы их правда вышла. А я говорю, закричала аж, совсем от злости забылась. Да что ж, здесь, на нарах с урками, здесь твоя правда, что ли? Да, говорит, здесь есть и моя. Смотрю я на нее и вижу. Уперлась, я уж характер ее вызнала. Не переспорить ее сейчас. А ждать нам никак нельзя. После пожара дознания начнут. Строгости добавят. А то и вовсе по другим лагерям разошлют. Спрашиваю, последнее твое слово? Она на меня смотрит, белая вся, ровно полотно беленое. Ни кровинки, но говорит твердо. Вам тоже не надо бежать, говорит. Не выйдет из этого толка. Ладно, говорю. Спасибо тебе, подружка дорогая, за помощь. За веру, за любовь. Больше, видать, не встретимся. Она мне вслед кричит. Постой, послушай. Но у меня тоже характер есть. Не возвернулась. Так вы ушли без нее. Лена Леву своего притащила, он стал десятый. А как уходили мы, как под проволоку лезли, Андрей уж давно подкопал. Еще двое заметили, да прицепились к нам. Уголовник один. Колька, Ножик. И Виталик, что на фронт все просился. Так и пошли, 12 человек. Повезло нам, ветер с утра задул сильнющий. Собаки по ветру-то плохо след держат. Да видно, и не сразу схватились нас из-за пожара. Словом, ушли. Искали, конечно, всегда ищут, но после пожара не до нас им было. Думаю, взгоревшие списали. Что им зря стараться? Они уж опытные. Знают, что ежели не помёрзнем, либо с голода помрем, либо местные сдадут. Неделю мы плутали, пока до Озеби добрались. Там мальчонку местного подкараулили, спросили. Андрей его припугнул потом. Я, говорит, леший, расскажешь кому про меня, в лес унесу. Ох, он помчался от нас. Она засмеялась, снова помолодев сразу лет на 20, а то и 40. Что-то удалое, лихое, разбойничье промелькнуло в ее выцветших глазах. Стало легче представить, какой она была раньше, тогда с Осей. В деревню не вышли мы, побоялись, рядом в лесочке ночевали. Оттуда вроде как уже знали дорогу, а все равно плутали еще неделю слишком, потому как без Ольги. Я вроде и выучила, как схрон этот найти, да перепутала маленько. За неделю эту у Лены обувка развалилась совсем. Босиком шла, на сук напоролась, нога распухла. Лев ее спас. Сначала на руках нес, потом 3 недели выхаживал. Еда у нас кончилась. Шатун за нами увязался. У нас и удрать-то сил не было. Он прыгнул, шатун, прямо на Виталика. Виталик последний шел. Насмерть задрал. Зато мы спаслись. Пока он с Виталиком возился, успели уйти подальше. Дорогатину мужики изготовили. Не понадобилось. Пронесло. Она помолчала, отхлебнула холодного чая и велела. «Ты, когда судить будешь, судья праведный, про Лену-то с Виталиком не забудь. Тебе вот 20, а ему, Виталику, 27 было. 27 лет человек на свете прожил, из них 9 в лагерях. Так-то. Вот теперь и суди».